Глава 10. «И что вы думаете об этом всем?» — спросил Вортек, закончив кратко излагать свою историю Кэпу. В особые подробности он не вдавался, но в общих чертах все рассказал. И каких-то расхождений с тем, что он нам рассказывал раньше, я не заметил. После первого удивления от того, чем, или вернее, наверное, кем именно оказался нужный нам носитель данных, Кэп взял себя в руки и собрал нас в кают-компании, выгнав из нее всех лишних. Тут сейчас только он, я, Асара, Вортекс и бойцы, рассредоточившиеся по всему помещению и внимательно следящие за нашим гостем. Артура и Дока звать не стали. Потом им все расскажем, а пока лишний риск ни к чему. Я и Асара за Вортексом тоже следим. Асара разместилась немного позади и сбоку от него, делая вид, что оперлась на тумбочку, и держа руку рядом с пистолетом. Я же сел сбоку в паре метров, поставив винтовку рядом с собой. Схватить ее и начать стрелять — дело пары секунд. Но гость ведет себя спокойно, ни малейших признаков агрессии. Смирно сидит на стуле, ничем не демонстрирует недовольство нашим поведением и недоверием к нему. Сеть корабля не лезет, за этим я тоже внимательно слежу, готовясь в любой момент или вообще отрубить сеть, или перевести ее в защитный режим. Учитывая, какое у него тело, нельзя исключать такую возможность. «Очень интересный рассказ», — задумчиво ответил Кэп. «А что вы сами думаете об этом? Что собираетесь делать дальше?» «Хороший вопрос. С помощью ваших людей я выбрался с планеты, ставшей моей темницей. Конечно, хотелось бы... А я даже не знаю, что хотел бы сделать, куда отправиться. Я много мечтал об этом моменте, как выберусь. У меня появится выбор, куда отправиться. Но сейчас...» Вортекс замолчал, смотря перед собой потерянным взглядом. «Кажется, он не врет. Слишком уж искренне выглядит. Даже искусственное лицо отлично передало все терзающие его эмоции. Все это игра? Возможно, но тогда очень мастерская. Да и в целом его эмоции вполне логичны. А знаете, выполните взятый заказ», — произнес он после недолгого молчания. «В смысле?» — слегка удивленно спросил Кэп. После того, как он увидел, кто именно нужный нам носитель данных, речь про то, что нам надо довести начатое до конца, пока не заходила. И то, что Вортекс предложил нам сам, это было странно, непонятно. «В прямом. Доставьте меня, куда вам там нужно. Вас же нанял Вортекс, то есть я? Лично? Не через корпорацию?» «Да». «И доставить меня вы должны ему?» «По идее, да. Так указано в выданных нам данных». «Вот и доставьте меня к нему. Хочу посмотреть на него. А дальше, я думаю, мы сами разберемся, что к чему. Вы получите свои деньги, я окажусь в цивилизованном месте, а не посреди разрушенной планеты. Все получат то, что хотят. Один вопрос только. Он знает, что конкретно вы должны доставить ему?» «Без понятия. Нам было сказано «доставить носитель данных». Никаких подробностей». «Ясно. Мое предложение все еще в силе. Выполните задание, получите деньги». «В чем подвох?» «Никакого подвоха. Я хочу выбраться в цивилизацию. И всего-то». «Хорошо, раз вы сами согласны на это». «Мне выделят каюту, одежду. Сколько времени уйдет на прыжок?» «Каюту выделим, одежду дадим. Но ничего особенного, обычный комбинезон». «Пойдет. Прыжок продлится почти месяц, немного больше». «Месяц. Впрочем, это мелочь по сравнению с тем, сколько времени я провел там», произнес Вортекс, кивнув в сторону планеты. «У меня будет еще одна небольшая просьба». «Какая?» «Вы должны сообщить о том, что заполучили цель». «Не было таких указаний». «И все же, может, стоит?» «Зачем это вам?» «Хочу посмотреть на себя, того Вортекса. Можно организовать видеосвязь?» «Ох», — тяжело вздохнул капитан, впрочем, не спеша отказывать. «Не думаю, что это хорошая идея», — клиниваюсь в их разговор. «Почему?» — удивился Вортекс. «А что, если вы, он, попросит показать ему носитель данных или еще что-то? Лучше уж нагрянем внезапно, думаю, тогда будет меньше проблем. Тем более, что отдельных каких-то указаний по этому поводу не было». «Что-то в этом и в самом деле есть. Хорошо, моя просьба отменяется. Можно мне увидеть мою каюту?» В ответ Кэп молча кивнула Саре, и та вместе с Вортексом покинула помещение. Следом за ними ушли и бойцы, а вот меня Кэп задержал. «Что думаешь по его поводу?» «Что именно ты хочешь услышать?» Спрашиваю у него в ответ. «А то думаю-то я много всего разного, но вот что его интересует?» «Он врет или нет?» «Его слова похожи на правду. Исходя из того, что я знаю, такое в самом деле возможно. Но гарантировать этого я не могу». «Как думаешь, он доставит нам проблем?» «Пока он вел себя на редкость спокойно и благоразумно. Что будет дальше, без понятия. Но, думаю, до станции мы долетим спокойно. Ему нет смысла что-то предпринимать, пока мы в прыжке». «Ладно, иди отдыхай. Вы хорошо потрудились», — отпустил меня Кэп. «Наконец-то! Мысленно предвкушаю отдых. Пусть в подземном комплексе ничего такого уж сверхтрудного не встретилось нам, однако вымотались мы все равно сильно, особенно учитывая, что привалов мы там не делали и двигались почти непрерывно. Эклайс, пока есть подключение к глобальной сети, трудится там вовсю, стараясь выжать максимум из доступного и продолжая искать нужную информацию и получать доступ к новым ресурсам в сети. Он не устал, отдых ему не требуется. А вот мне... Добравшись до своей каюты, быстро раздеваюсь и залезаю под душ. Лимит воды есть, так что только быстренько ополаскиваюсь. Пусть мы были в броне, но все равно такое ощущение, словно смываю с себя слой налипшего песка. А дальше отдых. Заваливаюсь на кровать и счастливо моментально засыпаю, оставляя все тревоги и мысли на потом. Все, что нужно, сделано. Никаких невыполненных задач не осталось. Можно спокойно отдохнуть. Целый месяц и 3 дня мы летели в звездную систему Орихальк. Прыжок обратно получился дольше из-за того, что в этот раз без прыжковых врат, только своим ходом. А в целом прыжок прошел нормально. Корабль не подвел, работая как идеально отлаженный механизм. Вортекс тоже проблем не доставлял. Большую часть времени проводя в выделенной ему каюте и знакомясь с развлекательным контентом в сети нашего фрегата. Кажется, он очень по этому соскучился, потому что не просто загружал его себе напрямую в нейросеть или мозг, а именно смотрел, как обычный человек на голографическом экране и явно наслаждался этим процессом. Изредка он выбирался из каюты, общался с людьми, выяснял какие-то подробности о произошедших глобальных событиях. Есть ему не нужно, так что в столовой он бывал редко. Каких-то попыток нам навредить с его стороны я так и не заметил, хотя Эклайс следил за ним круглосуточно всеми возможными способами. Но ничего такого. Вортекс держался в выделенных ему рамках, и не более. Ни попыток взломать сеть и получить к ней полный доступ, чтобы выяснить больше. Ни попыток что-то сделать с кораблем, ни еще чего-то. Идеальный пассажир, которого даже кормить не нужно. Но все заканчивается. Закончился и этот спокойный прыжок. «Что дальше?» Спрашиваю у Кэпа, когда мы все собрались на капитанском мостике. И Вортекс тоже здесь. «А дальше я должен отправить сообщение на определенный адрес и получить ответ». «Вы же говорили, что не должны были сообщать о том, что заполучили цель задания», спросил Вортекс. «Так сообщение будет не об этом, а о том, что мы прибыли, и нам нужна встреча. И ни слова о том, добыли мы нужное или нет», — ответил ему Кэп. «А-а-а-а», — только и протянул тот. «Так, получил ответ», — произнес Кэп спустя 15 секунд тишины. «Нас ждут на прежнем месте». «Это хорошо, наверное. Вортекс, вам нужно будет надеть броню». «Как скажете», — не споря согласился он со мной. По взгляду Кэпа понял, что он поддерживает мою идею. Лучше спрятать Вортекса до поры до времени. В броне он будет еще одним бойцом, как минимум издалека его вряд ли вычислят. А вблизи... Когда до этого дело дойдет, тогда и видно будет, что и как. «Тогда готовимся. Корабль пристыкуется к станции через 5 минут. Сразу же выходим», — произнес капитан. «Иду я, Асара, Призрак, и вы, Вортекс. Остальные ждут и готовятся». «К чему?» — спросил док. «Ко всему. Хотелось бы, чтобы все закончилось хорошо, но я без понятия, как все будет. Возможно, нам придется бежать отсюда. Призрак, готовься на этот случай». «Сделаю», — кратко отвечаю, выдавая Эклайзу новую задачу. В прошлый раз он не успел взломать системы причала и орудия станции, но какие-то успехи у него были. Сейчас он использует старые наработки и доведет начатое до конца. «Все, готовимся!» Отпустил нас Кэп и сам, выходя с мостика. Снарядиться, вооружиться по полной. 5 отведенных нам минут, и стоило несокрушимому замереть у причала, как мы сразу же сошли на станцию. «Цивилизация!» С непонятной интонацией произнес Вортекс, крутя головой по сторонам, когда мы вышли на одну из центральных улиц. «Она самая!» Отвечаю ему, пока Кэп организовывает нам транспорт, чтобы побыстрее добраться до нужного места. Станция вроде бы живет своей жизнью. Подозрительной активности поблизости с нами не засекаю. Смотрю и так, сам, и через камеры станции. Никакие пароли и ключи доступа никто не сменил за это время. И подключиться к ним получилось просто. Даже Эклайза для этого не пришлось сильно отвлекать. Недолгое ожидание, и перед нами приземлился аэрокар. Довольно дорогое удовольствие. Видимо, Кэп решил перестраховаться и потратиться, лишь бы мы быстрее и спокойнее добрались до нужного здания. На машине путь до здания, где расположился Вортекс, занял буквально несколько минут. В его же холле нас встретила вооруженная и настороженная охрана. Все как и в прошлый раз. Атаковать нас они не спешили, так что мы шустро дошли до лифта и отправились на нужный этаж. «Прошу за мной, господин ожидает нас», — раздался знакомый мужской голос. Стоило только дверям лифта открыться. Нас встречал все тот же мужик, что и в прошлый раз, и выглядит он точно так же. Пока идем в кабинет, смотрю по сторонам, пытаясь заметить какие-то признаки западни. Но на первый взгляд все вокруг спокойно. Правда, вижу я совсем немного, а этаж громадный, и те же бойцы для засады могут находиться сейчас где угодно. Впрочем, а зачем нанявшему нас Вортексу что-то устраивать? Чтобы не платить 5 миллионов? Так для него это не та сумма, ради которой можно хоть как-то заморачиваться. «Господин, несокрушимые пришли?» — произнес приведший нас мужчина после того, как мы зашли в кабинет. «Хорошо, свободен», — отпустил его Вортекс. Он, как и в прошлый раз, сидит за столом, только сейчас без активированного голографического экрана. То ли успел отключить его уже, то ли не работал за ним. «Вы достали нужное?» — спросил он, окинув нас внимательным взглядом. «Да», — кратко ответил Кэп. «Где оно? Давайте сюда», — требовательно произнес он, поднявшись из-за стола. «Вот», — ответил Кэп и легонько подтолкнул рукой вперед спасенного нами Вортекса. Тот, не сопротивляясь, сделал несколько шагов вперед, встав перед нами. «Это какая-то шутка?» — недоуменно спросил хозяин кабинета, смотря на стоящего перед ним человека. «Кто это такой? Что это значит?» «Нет, какие уж шутки!» — ответил оригинальный Вортекс. «Буду так про себя его называть, когда нужно как-то разделять этих Вортексов, которых развелось так много». И снял шлем. «Какого?» — удивленно воскликнул Вортекс, отшатнувшись назад. «Ну, здравствуй, братец. Могу я тебя так называть, чтобы было проще?» — спросил оригинальный Вортекс. «Я не понимаю. Что это такое? Как...» ошеломленно произнес второй Вортекс, но затем его словно озарило. «Проект Феникс?» «Видимо, да». «Но как? Когда? Почему? Я ничего такого не помню». «Судя по всему, почти век назад. Я тогда застрял на кибере, и корпорация решила, что проще меня заменить, чем вытащить оттуда». «Век назад. Кибер. Я помню этот проект, но все как-то смутно», — произнес, нахмурившись, Вортекс. «Похоже, тебе слегка подкорректировали память. Менять ее не решились, слишком серьезное вмешательство, которое могло уничтожить всю личность, но вот акценты сместить смогли». «И что дальше? Получается, ты тот самый носитель данных, за которым я послал их?» — спросил Вортекс, кивнув на нас. «Получается, что так. Как ты узнал обо мне? Я же так понял, про меня ты не знал, да и про проект Кибер не то чтобы полностью забыл, но...» «Пару месяцев назад я искал кое-какую информацию в архивах и наткнулся на этот проект. Узнал, что он был брошен по каким-то неуказанным причинам, но там были успехи, однако все они остались в лаборатории. Кто-то хорошо почистил информацию». «Ясно. Нам много о чем нужно поговорить». «Это да. Только давай уже без них», — произнес Вортекс, вновь кивнув на нас. «Вы выполнили задание. Перевожу вам оплату». «Получили 5 миллионов, как и договаривались», — ответил Кэп спустя несколько секунд. «Хорошо, тогда вы можете идти», — отпустил нас Вортекс. Мы в тот же момент развернулись, собираясь как можно скорее убраться отсюда. Но нас остановил голос оригинального Вортекса. Может, мне и кажется, но они слегка отличаются. «Я попрошу вас задержаться». «Зачем?» — удивленно спросил Кэп, когда мы повернулись обратно. «Хочу вас нанять. Плачу 20 миллионов». «Сколько?» «И что вы хотите от нас?» — с опаской в голосе спросил Кэп. «Чтобы вы охраняли меня». «Какое интересное предложение». «Ну, зачем же ты так?» — спросил у него Вортекс. «Тебе здесь ничего не угрожает. Думаю, мы найдем общий язык и разберемся совсем сами. Ни к чему втягивать в это посторонних людей». «Ойли!» — скептически произнес оригинальный Вортекс. «Зачем ты так?» «Не держи меня за идиота. Я прекрасно знаю себя. И пусть каждый из нас шел своим путем примерно век, не думаю, что различия стали настолько колоссальными. А еще я не думаю, что все это сделал ты сам». «Что ты имеешь в виду? Нет, подожди!» «Да, я думаю, тебе специально подсунули информацию о Кибере. Это сделал тот, кто прекрасно знал тебя. Скорее всего, это был план в долгую. Нагло, в открытую действовать никто бы не решился. Уверен, ты до этого не раз рылся в архивах, но ни на что такое не натыкался. А тут вдруг... И информации ровно столько, чтобы достаточно сильно заинтересовать тебя, но не сообщить ничего лишнего». «Но зачем? Чтобы вытащить тебя?» «Очень в этом сомневаюсь. Меня давно уже списали и заменили. Скорее всего, ради данных, которые хранятся вот здесь». Оригинальный Вортекс постучал пальцем по своей голове. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что у корпорации в последнее время какие-то сложности». «Сложности всегда были, есть и будут. Ничего критичного, с чем мы бы не справились». «Но все ли считают так?» Ответить на это Вортексу было нечего. Пока же у них такой очень интересный диалог, Эклайс закончил взлом причала и влез в систему управления орудиями станции. «Многое сделать там не сможем. Одно-два действия, и потом нас выбросят оттуда. Но для саботажа работы должно хватить. Перенаправляю освободившуюся нейросеть на взлом внутренней сети здания, где мы сейчас находимся». «Кэп, вы согласны принять мое предложение?» — спросил оригинальный Вортекс, оглянувшись на нас. «Да», — ответил Кэп. «Мы возьмемся за вашу охрану. На какой срок вы нанимаете нас?» «Давайте для начала на день». «И за это 20 миллионов? Если я верно догадываюсь обо всем, то поверьте, это даже слишком мало. По поводу же оплаты не переживайте. Я тут влез в несколько своих старых заначек. Деньги есть». Внезапно освещение в кабинете отключилось, и он погрузился в полумрак. Единственным источником света осталось затененное окно в стене здания. Ну, блин, начинается. И главное, стоило Кэпу только согласиться на новую работу. «Это еще что такое?» — раздраженно спросил Вортекс. «То, о чем я говорил», — спокойно произнес оригинальный Вортекс. В ответ на это хозяин кабинета лишь недовольно дернул головой и, выйдя из-за стола, быстрым шагом направился к выходу из кабинета. «Ждите здесь, я с вами еще не закончил», — бросил он нам. Подойдя к двери, он ее распахнул. Яркая вспышка, звук выстрела, и грудь Вортекса что-то пробило насквозь. «Какого хрена?» — удивленно произнес он, сделав пару шагов назад и неверяще смотря на свою грудь. Еще один выстрел, на этот раз разнесший его голову, и обезглавленное тело рухнуло на пол. Неожиданно, учитывая его уровень. Или уровень был фальшивым, или же там, за дверью, кто-то с очень высокоуровневой и мощной пушкой. Весело. И выход отсюда, кажется, только один, рядом с которым сейчас лежит мертвый Вортекс. «А вот теперь, господа несокрушимые, придется потрудиться вам. Нам нужно как-то выбраться отсюда». «Как круто!» «И на что нас подписал Кэп, согласившись на предложение оригинального Вортекса?» «Хотя, с другой стороны, учитывая все происходящее, кто сказал, что мы бы вышли отсюда живыми? Так хотя бы знаем об угрозе, а не угодили в засаду, считая, что все закончилось. Но теперь выбора у нас нет. Нужно пробиваться отсюда». «Вортекс, другой выход отсюда есть?» спрашиваю у того, напряженно смотря на дверь. Но врываться в кабинет никто не спешит. «Я не знаю о таком», — ответил тот, подойдя к стене кабинета за столом и что-то там нажав. Мгновение, и там открылась небольшая ниша. Присмотревшись, вижу, что там броня и какое-то оружие. Похоже, небольшой личный арсенал Вортекса на случай непредвиденных обстоятельств. Только в этот раз он не подумал вначале им воспользоваться, а потом уже идти разбираться, почему пропало энергоснабжение. Впрочем, и его понять можно. Будь это какое-то нападение, стало бы давно понятно. Охраны тут хватает. А с чем-то другим он должен был без проблем справиться и без дополнительного снаряжения. Кто ж знал, что все будет именно так? К такому не был готов ни он, ни, откровенно говоря, мы. Чтобы кто-то решил вот так в наглую завалить главу корпорации, находящегося на своей территории, причем, похоже, убили его свои же. «Дайте мне пару секунд», — попросил оригинальный Вортекс, быстро сбрасывая с себя надетую броню. А раздевшись, шустро влез в нишу, где его начали снаряжать манипуляторы. Десяток секунд, и он был уже вооружен и облачен в броню. Что за они, не смотрел, не до того пока. Но, думаю, должны быть хорошими. Скорее всего, лучше того, что у меня. Дождавшись, когда Вортекс вернется к нам, перевожу винтовку в режим энергетического орудия и осторожно направляюсь к двери. Доступа к здешней сети пока нет, так что придется полагаться только на себя. Добравшись до двери, быстро выглядываю из-за нее и сразу же прячусь обратно. Что я успел заметить? Здоровенное орудие, стоящее на треноге прямо напротив двери. И, очевидно, это именно оно прикончило Вортекса. Немного легче от того, что, кажется, оно одно, а там не целый отряд бойцов, вооруженных чем-то таким. Рядом с пушкой, кажется, несколько человек. Меня они заметили, но выстрелить не успели. Стрелять же по стене не торопятся. Их ошибка. Высунув винтовку в дверной проем, стреляю в направлении врагов. Тихо загудев, накапливая заряд, винтовка выстрелила спустя несколько секунд. Миг, и за дверью что-то мощно громыхнуло, а здание, кажется, слегка вздрогнуло. Может, и не все здание, но ближайшее помещение точно. Переключив винтовку на обычный режим, высовываюсь из укрытия и смотрю на результат выстрела. Попал ровно в орудие. Оно в хлам. Бойцам, что были рядом с ним, тоже досталось. Окинув взглядом помещение, но больше никого не заметив, подхожу к лежащим на полу телам и на всякий случай несколько раз стреляю им в головы, добивая. Нам сейчас только не хватает, чтобы они пришли в себя и ударили в спину. Пока есть небольшая передышка, смотрю, кто нам противостоял. 9-й и 8-й уровни. Снаряжены «Неплохо, но броня и оружие у них лишь 6-х уровней. Понятно, почему получилось с ними так просто разобраться. Орудие, убившее Вортекса, к сожалению, оно слишком сильно повреждено, и система не может распознать его. А жаль, было бы интересно узнать, что это за хреновина такая, способная завалить 40-уровневого модификата. Думаю, все же у погибшего Вортекса был настоящий уровень, не фальшивый. Да и тело в любом случае у него было мощным. Куда нам нужно?» — спросил Кэп у Вортекса, когда все подошли к нему. «Наружу. Надо выбираться из здания. Здесь нам делать сейчас больше нечего. А дальше?» «Дальше видно будет, пока слишком много вариантов, зависящих от разных переменных. Тогда нам к лифту». «Не хочу вас огорчать, но лифт, скорее всего, отключен. Нам придется так спускаться, по лестницам. Они тут тоже есть. План здания у меня имеется, но он устарел навек. Не могу ручаться, что он достоверный. Так что придется все проверять». «Нам спускаться своим ходом все 130 этажей?» «Скорее всего». «Супер просто», — произнесла Асара. «И я с ней полностью согласен. Просто супер. 20 миллионов — это, конечно, очень заманчиво, но соизмеримо ли это с тем ворохом проблем, в который мы вляпались?»